Она наморщила лоб, на секунду превратившись из мрачного подростка в заботливую мамашу. «А детское сиденье у тебя есть?» «Я похож на человека, у которого может быть детское сиденье?» «Ты обязан поместить ребенка в детское сиденье». «А ты что, коп?» Девочка склонила голову на бок. «Ее сиденье в Мэйбл, Виннибага. Сэнди прозвала его Мэйбл». «Разве у твоей матери нет машины?» «Торговец забрал за неуплату месяца за два до смерти матери, так что она ездила на Мэйбл». «Сурово». Мэтт побоялся спросить, откуда у Сэнди потрепанный фургон. Главное — сообразить, как уместить подростка, младенца и детское сиденье в двухместном «Мерседесе». Похоже, положение безвыходное. «Дай мне ключи». Несомненно, она пытается найти способ отшить его, но пока не решила, как это сделать. Захватив ключи, Мэтт вышел во двор посмотреть на Мэйбл. По пути он забрал из «Мерседеса» сотовый вместе с газетой, которую так и не удосужился прочитать. Пришлось согнуться в три погибели, чтобы забраться в фургон, достаточно просторный для нормальных людей, но тесноватый для его 6 футов и 6 дюймов. Усевшись за руль, он позвонил в Питтсбург своему приятелю-доктору, чтобы узнать, где находится ближайшая лаборатория и у кого можно взять необходимое разрешение. Дожидаясь, пока его соединят, Мэтт развернул газету. Как большинство журналистов, он был помешан на новостях, но сегодня ничего необычного не привлекло его внимания. Землетрясение в Китае, взрыв машины на Ближнем Востоке, распри по поводу бюджета в Конгрессе, новые волнения на Балканах. В самом низу страницы был помещен снимок Корнили Кейс с очередным больным малышом на руках. И хотя он никогда не был особым почитателем Корнили, ему показалось, что с каждым новым снимком она становится все тоньше. Глаза у первой леди потрясающе синие. Но теперь они выглядят неестественно огромными на исхудавшем лице. И даже эти бездонные очи не могут скрыть того факта, что принадлежат не настоящей женщине, а лишь чрезвычайно способному роботу-политику, умело запрограммированному отцом. Работа в Байлайн. Он написал пару бойких заметок о Корнелии, ничего особенного. Ее парикмахер, стиль одежды, уважение к памяти мужа — обычный бред. Однако он испытал к ней нечто вроде жалости. Не каждому доводится пережить такую трагедию. При воспоминании о времени, потраченном на дешевое низкопробное телевидение, Мэтт поморщился. Когда он работал в прессе, то считался одним из лучших репортеров в Чикаго, но пожертвовал репутацией ради кучи денег, которые, как позже обнаружилось, не имел особого желания тратить. И теперь, чего он хотел от жизни, это стереть грязное пятно со своего имени. Его идеалами были не журналисты из Ivy League, а парни старой закалки, печатавшие 2 пальцами на древних ремингтонах свои поразительные, правдивые, берущие за душу истории. Мужчины такие же неподатливые и мужественные, как он сам. В статьях Мэтта, опубликованных в Чикаго Стендард, не было ничего показного, бросающегося в глаза, кричащего. Он обходился простыми словами, короткими фразами для описания людей, их мыслей, надежд и чаяний. Читатели знали, чего от него ждать — честности и откровенности. Теперь же он пустился на поиски приключений, чтобы вновь вернуть их доверие. «Поиски приключений. Какой архаизм! Так писали скорее в рыцарских романах. Вряд ли этот термин применим к грубияну из стального города, позволившему себе забыть главные жизненные ценности. Бывший босс из Chicago Standard, правда, предложил Мэтту вернуться на прежнюю работу, но так неохотно, что Мэтт отказался смиренно ползти обратно на коленях и теперь колесил по стране в поисках сенсационного сюжета. Останавливаясь в каком-нибудь городе, все равно, большом или маленьком, он покупал местные газеты, беседовал с жителями и повсюду совал свой нос. И пока не обнаружил ничего достойного, все же точно знал, что он ищет. Подлинно человечную историю, которая поможет ему восстановить репутацию. Он как раз закончил говорить, когда дверца распахнулась, и в трейлер забралась Уайнона с ребенком на руках. Малышка, одетая в желтый комбинезончик с вышитыми на нем ягнятами, болтала голенькими ножками. На пухленькой щиколотке был вытатуирован символ мира, так называемый «Пацифик». Неужели Сэнди позволила сделать малышке татуировку? Уайнона свысока, словно деревенского идиота, смотрела на Мэтта. Это переводная картинка. Не видишь, что ли? Его сестры, слава богу, уже выросли к тому времени, когда Америку захлестнула волна помешательства на татуировках. Вижу, конечно, соврал он. Просто думал, что тебе не следовало бы лепить эту штуку на ребенка. Ей нравится, она считает, что так круче выглядит.